Глава шестая. Где-то залаяла собака. Большой Джим ее услышал, но не повернул головы. С чувством глубокого удовлетворения наблюдал, как Рэндалл шагает вниз по холму. «Посмотрите, как он вытаскивает штаны из задницы», — заметил Картер. «Как бывало, — говорил мой отец, — это означает, что пора идти в сортир. Единственное, куда Рэндалл пойдет, так это к ХНВ. А поскольку он хочет провести фронтальную атаку, никуда больше ему уже не ходить. Поехали в муниципалитет и какое-то время посмотрим по телевизору весь этот цирк. Когда он нам надоест, я хочу, чтобы ты нашел того хипового доктора и сказал ему, что пусть и не вздумает куда-то сбегать. Мы его найдем и посадим в тюрьму». «Да, сэр». Против такого поручения Картер не возражал. Может, ему вновь попадется под руку бывшая патрульная Эверетт, и на этот раз он точно сдернет с нее штаны. Большой Джим включил передачу, и Хаммер медленно покатился вниз, гудками разгоняя тех, кто не спешил освободить дорогу. Когда Хаммер поворачивал к муниципалитету, Одиссей проскочил перекресток и покатил вперед, все дальше отъезжая от центра города. Пешеходы им практически не встречались, так что Линда стала сильнее вдавливать в пол педаль газа. Терс-маршал запел колеса автобуса, и вскоре все дети пели вместе с ним. Какое-то время спустя им начала подпевать и Линда, с каждой милей ужаса в ней убывало.